Что вы имеете в виду? Раньше шляпка была на голове бедняжки Глэдис, а теперь она лежит рядом. Я, честно говоря, решила, что это дело полиции.